Второе. Поль Маргарит, 10 февраля 1916 года. Мои дочери принесли вашу замечательную книгу, опубликованную в Эвр. Мы прочитали ее с восхищением, смешанным с ужасом и сочувствием к страданиям, пережитым во имя высшей необходимости. Это изображение войны, подлинной войны, незабываемо. Чувства писателя и солдата сливаются в глубоком и тягостном волнении, которое читатель полностью разделяет. И надо равно благодарить писателя за то, что он написал эти страницы, и солдата за то, что он пережил все это в действительности. Где только вы нашли все эти слова? Мы часто дружески и с надеждой думаем о вас. Надеюсь, вы напишете 2-3 слова о вашей жизни. Война усилила дружеское отношение к людям вроде вас. Мои дочери и жена шлют вам, мой дорогой Барбюс, свои искренние приветы. Я присоединяю также и свои наилучшие пожелания».